Ну це ж каста! Ви чули про нас? Три кретіна з мікрофоном! Никого не напрягая, решил тыкнуть приемник, что по радио играет. Нашел волну по биту, схожая на рэп телега. Но что-то стали разбухать мозги, что за проблема? А, блять, все понятно, не фальшивые МС, не какая-то хуйня, и вообще никто они каста. Супер рэп, блин, уебаны. Ну что, знаешь, такое охуевшее название? Да что ты, вспомни текст прекрасной песни. Фантастическое достижение хип-хоп прогресса. Мы остаемся первыми, как и прежде верными. Короче, ну его нахуй, не охота тратить нервы, смесь из эгоизма и беда расти. Вот уроды, ваши тексты, вот ваша сила. Это не рэп, если ради коммерции. Стиль крутого лоха доводит до стресса. Пресса, ваша ротация открыты, присваивая сути себе чужие хиты. Панты, вот все, что вы из себя представляете. Пишите, читайте, но нихуя не понимаете. Как вы заебали до потери пульса. Как вы заебали до остановки сердца. Как вы заебали до потери пульса. Как вы заебали до остановки сердца. Я прихожу в сраную бурсу, кто меня встречает? Пара дураёбов с группы откасты кончает. Один мечтает обоссанным кумирами стать, другой за касту скорее даст пизды, чем за родную мать. Тупак Шакур лох, он лицо мне бросает, не знает даже кто это, но зато у касты лакает. Второй говорит, купил Bad Dance, полный отстой, лучше бы касту купил, вот это убой. Ваши идолы, маменькины сынки из семей простых, хамара читают так, будто же знают лучше других. Да, может они правы, но они подделка лучше. Каста хуесосы из очкарев, модающего рэп читают по блатному. Крутые мужики кидают советы, словно через все прошли. Меня воротят от слова каста, это вы заебали. Честно, до потери пульса, до остановки сердца. Как вы заебали до потери пульса. Как вы заебали до остановки сердца. Как вы заебали до потери пульса. Как вы заебали до остановки сердца. Поздно уже вечер, давно погасли свечи, сматриваясь монитор, слушая речи, речи рэпа, прям с динамика в уши, речи ублажающие рэперам души, с динамика влетят мелодии, ярости. Какой группы? Ладно, без фамильярности, вроде все на месте, бит мелодии, тексты, бэк-вокалы, да и прочие премудрости. Если вслушаться, пытаясь смысл понять, то можешь не пытаться мозги не напрягать. Нет там смысла, нет ни капли, нет ни грамма, тексты прям как грани, параллелограмма. Посиди, послушай, пытаясь раздуплить, там можешь не пытаться хуй на это все забить. Какую хрень принять, что такое написать? Да смысла в этой теме за жизнь мне не бросать. Расскажут вам, как отдыхали, Макса хоронили, бабок бошки сшибали. Кажете, люди, пиди майте руки, а хуй вам зубы, ну сбери до купы дупы. Кончились идеи и не о чем писать, тогда лопаты в руки, суки, и огород копать.